Лемкус был энергичным литератором. Вместе со всеми нами он печатался в журнале Перельмана «Время и мы». Рассказы его не отличались от многих других, но у Довлатова они вызывали тяжелое недоумение. Наверное, с непривычки. Я приехал раньше него и успел поработать в газете, где ядерную авиацию называли «нуклеарными бомбовозами». Сергей не мог понять, что значит «розовый утренний закат» напоминал грудь молоденькой девушки. Меня больше смущало название другого рассказа — «Задница, которая нас погубила». Помимо изящной словесности, Лемкус занимался журналистикой. В частности, издавал газету «Литературный курьер». В ней он напечатал интервью с только что приехавшим на Запад Аксеновым. Первые слова Василия Павловича звучали в записи редактора так: «Я скучаю за Москвой, за друзьями». Лемкуса выделял успех не на литературном, а на религиозном поприще, чего, надо сказать, в эмиграции не любит. Считалось, что неофиты ищут не духовной, а материальной выгоды. В период кошерного нового американца наш научный обозреватель носил в пиджаке два ветхих завета, один в левом кармане, другой в правом. Бахчинян сказал по этому поводу: «Носится, как дурак, списанный Торой». Однако его все равно выгнали. И он, оставив иудаизм, стал эсперантистом. Так что дивиденды вера приносила сомнительные. У баптистов, правда, по воскресеньям кормили, но только тех, кто крестился. Лемкус, тем не менее, сумел преуспеть. В перестройку он напечатал в Москве статью в защиту Христа за подписью «редактор трансмирового радио». Я не понял, идет речь о межпланетной или трансцендентной связи, но сразу подумал о проницательности Довлатова, который считал Лемкуса загадочным еще тогда, когда тот всего лишь звонил с просьбой напомнить отчество Лермонтова. Часть четвертая. Люди у Довлатова, как точно заметил Леша Лосев, больше, чем в жизни. Лосева я называю так не из фамильярности, за 20 лет мы не удосужились перейти на «ты», а чтобы избежать путаницы. Дело в том, что раньше он подписывался и Лев Лосев, и Алексей Лившиц. Это раздражало читателей. Вынужденный объяснить, почему он называет себя то Львом, то Алексеем, Лосев написал, что в этом нет ничего необычного. Точно так же поступал Толстой. Лосеву вообще не везло с читателями. Когда мы напечатали его стихотворение про войну в Афганистане, на страницах газеты разгорелась дискуссия о пределах допустимого в современном поэтическом языке. Подписчики из старой эмиграции услышали что-то неприличное в упомянутом в стихотворении Муэдзине. Довлатов, как и все мы, относился к Лосеву с осторожным вниманием и деликатным интересом. Сергей писал о нем уважительно. Его корректный тихий голос почти всегда был решающим. Тут чувствуется зависть холерика. Довлатов был прямой противоположностью Лосеву. Леша так скрупулезно и талантливо культивирует внешность и обиход дореволюционного профессора, что кажется цитатой из мемуаров Андрея Белого. Те, кто видел Лосева впервые, могли подумать, что стихи вроде замечательного цикла «Памяти водки» сочинил его однофамилец. Обычно доктор Джекил в Лосеве легко побеждал мистера Хайда. Но однажды, во время конференции в Гонолулу, Лосев выскочил из экскурсионного автобуса и на глазах доброй сотни словистов так ловко и быстро залез на кокосовую пальму, что только я и успел его сфотографировать. Этот снимок бережно хранится в моем архиве до тех времен, когда Лосев станет академиком или классиком. Итак, Леша Лосев написал, что люди у Сергея больше, чем в жизни. И правда, по сравнению с другими, довлатовские персонажи как голые среди одетых. Может быть, потому что Сергей создавал портреты своих героев путем вычитания, а не сложения. Парадокс искусства в том, что художник никогда не догонит, как Ахилл, черепаху, изображаемый им. Оригинал. Сколько лет человеку? 2? 100? Живой человек меняется. Мертвый — не человек вовсе. Поэтому всякий портрет — условная смесь долговечного с сиюминутным. Добавляя детали, мы только уменьшаем сходство. Сергей действовал наоборот. Перенося свою модель на бумагу, Он убирал все, без чего можно было обойтись. Иногда Довлатову хватало одного деепричастия. «Ровно 6», — выговорил Цуриков и, не сгибаясь, почесал колено.